Приложение 16. Матерь мира и Дева Мария. Значительным вкладом в разработку учения об энергийном материнском начале в мире, по сути Святом Духе, стало направление отечественной богословской мысли, прозванное софинианским, от слова «София», по-гречески «премудрость». Яркий представитель этого движения, отец Сергей Булгаков, в 1924 году писал: «Как слава и откровение Божие, София занимает место между Богом и миром. Она содержит в себе предвечное, божественное все этого мира. Есть его умопостигаемый прототип, начало путей Божиих. Сотворение мира означает погружение Софии в ничто, с вовлечением его в бытие мира в качестве его низшей основы. Ему представлено как бы обладать Софией, чтобы быть ею обладаемой. София есть откровение Отца в Сыне. Мир есть лона, рождающая Богоматерь. В тварной Софии обозначается особый ипостасный центр наряду с Логосом, Матерь Божья. Мария есть творение, достигшее софийной высоты, но не есть сама предвечная София. И в этом смысле она есть тварная София. Бог имеет Софию у себя или в себе, как свое откровение. Тварь имеет ее над собой, как свое основание, как высшую свою природу или родину, как внутренний закон или норму жизни. Она есть субстанция мира, которая только и делает мир миром, не призрачным, но в себе обоснованным. Булгаков «Ипостась и ипостасность». На известной картине Николая Рериха идея Софии выражена через образ Матери мира. В Агни-йоге, живой этике, Матери мира посвящено множество строк, а наступившая с середины XX века эра названа эрой Матери Мира. Между понятием Матери Мира и образом земной Матери Иисуса нет непреодолимой преграды, так же, как между Матерью Мира и любой земной женщиной. Христианство впервые во всеуслышание заявило, что между Богом и человеком нет пропасти, и в Христе они соединены. Но это же движение навстречу друг другу божественного и человеческого должно быть признано и в таком понятии, как мать. Будет ли она матерью Иисуса, матерью любого человека, или же как природа матерью всего мироздания? Елена Ивановна Рерих о Матери мира. Каждое понятие должно быть принято в разных аспектах. Каждый космический принцип или проявление имеет свои отражения или олицетворения на Земле. Так, Матерь Мира, рассматриваемая в ее космическом аспекте, есть Мула Пракрити, корень природы, основа природы, все в себя вмещающее, все в себе зарождающее. Но в земном отражении она есть великий дух женского начала, высокая индивидуальность, духовные энергии, которые участвовали при насыщении нашей планеты, при зарождении на ней жизни, начиная от жизни растительного царства. Примечание в земном отражении в сознании, представлении человека. Истинно, она есть великая матерь нашей планеты. За каждым символом стоит великая индивидуальность. Так каждая высокая индивидуальность имеет своих заместителей или персонификаторов, ближайших ей по лучу, а иногда и сама проявляется в подобных воплощениях. Примечание. Здесь персона – реальная индивидуальность. Отсюда возникло и понятие аватара. Так высокий дух – воплощавшийся, скажем, как Исида, Истар и так далее, мог и не быть духом владычицы мира, но он носил на себе ее луч. И, конечно, в силу этого образ Исиды слился в позднейших легендах с образом Великой Матери Мира. Примечание: Истар, Иштар, Астарта. Письмо Елены Ивановны Рерих от 3 сентября 1935 года. Конец книги.